Глава 22. Прелестный был день. Да что там, наипрелестнейший. Если еще к тому же... Опля! Нет, не зацепилась. Скользкий подлюга. Обогнать его в припрыжечку. В припрыжечку нацелиться заблаговременно. Оп! Нет, не дается. То ли когти на ноге отросли слишком поспешно и закостенеть не успели, то ли арык этот сливной сегодня журчит бойче обычного, только не подцепить эту витулечку-крохотулечку. Вот бы никогда не подумал, что такой каштан созреть соблагосподобится. Оранжевый, что тебе косточка персиковая, а уж завитки... Гоп! Ах ты, спящий-переспящий, опять сорвалось. Ежели бы не эти нечистоты, что рядышком болтаются, то рукой подцепить, и каштан в подоле. Весь вечер бы мыл, да смолкой крыл, да мхом протирал. А кругом да подаль нововразумленные сидели бы. На украшения учителевой хоронушки взирали бы наипочтительнейше. А в лицо, особливо в рот истинно изрекающий, это не боже мой. Есть, конечно, малая талика греховности, что позволяет он внимать себе, аки Богу во плоти. Да кто же виной, что само собой это получилось? Как и не бело, самодума прыткого сверхмеры всесожжению предали, так учеников сразу утроилось. И как преданные. Хотя, может, просто со страху. Цветожарища-то полыхают теперь. Оп! Вот ты и мой голубчик. Посохни, повыветри вонь сливную. А потом я тебя и в должный вид приведу. Так с чего же это ученики так усердствуют? Нет, не со страху. Нутро чует — нет. Просто сам он, Арун благомудрый, стал так звонок в речах, так легок в ногах, так величествен в телодвижениях, что поневоле затрепещешь. А как и не стать таким, когда сгинул, наконец, маляр дотошливый, у которого, что ни вопрос, рыбья кость игольчатая? Да и молчал когда, а только глазища свои чернущие пялил недоверчиво. Язык тяжелел, становился рыхлым и вязким, как водяной клубень. «Ну вот, вроде и смердит поменьше. Завернуть теперь в лопушок, да спуститься до конца улицы, где никто уж воду не берет, чтобы в чистом арыке его сполоснуть. Ах, какой день выдался! И вечер впереди манит россыпью кухонных угольков, медовой пряностью коржиков. А перед сном босые ступни уловили этот гул раньше, чем уши, и старческие сухие кости донесли снизу вверх до мудрой круглой головы сигнал тревоги. Арун с неожиданной легкостью перемахнул через сливной арык и прижался к забору последнего на этой улице дома. Только тогда позволил себе осторожно, скривив шею так, что кадык выпер столь нехарактерным для гончара острым углом, оглянуться. На полдороги вниз от храмовища, гулко вбивая пятки в неостывшую вечернюю дорогу, мчалась вниз шестерка быстрых скоков. И добро бы одна. Следом на расстоянии двух заборов мерно подпрыгивала вторая шестерка. В самом верху, возле уступов молений, похоже, строилась третья. Это для одной-то улицы. Арун досадливо покряхтывал, поводя головой, как отупевший от боли гад. На скачущих, на угол двора, снова на скачущих. Что-то было странное в этих фигурах. Вот только что... А угол ограды был совсем рядом, шагах в четырех, и неприметно бочком добраться до него. А там и луг. Трава такая, что присядешь, и нет тебя. Он прекрасно понимал, что обманывает себя. Нежелание отмыть поскорее вожделенный огненный каштан и нестремление спрятаться от легконогих скоков, которые трюхают сюда отнюдь не по его душу. Нет, его тянуло сюда ежедневно, к этой белой стене, замазанной наспех по приказу неусыпных, сразу же после всесожжения. Он приходил сюда, нашаривал ступней брошенные горшки с краской, и вот тогда приходило упоительное ощущение победы, и он мысленно вызывал своего непокорного ученика и начинал с ним бесконечный, унизительный для инебела разговор. Начинал всегда одними и теми же словами. «Ну вот я здесь, живой, мудрый и сытый. А где теперь ты?» Скоки меж тем не добежали до него одного двора, разом притопнули, разом сели в дорожную пыль. Ну и слава спящим богам, можно идти своей дорогой. Он, правда, не стал перебираться обратно через арык, прополз вдоль стены, обдирая плечо. Но вот и угол, вот и забеленный торец, где в последний раз виделись они с нечестивым упрямцем. «Ну вот я здесь. А где же теперь ты и Небел?» И еще не осознала голова, а пальцы судорожно вцепились в ребро забора, так что и звездка треснула и начала крошиться в разом запотевших ладонях. В каких-то пяти шагах стоял и Небел, здоровый и невредимый. И не просто стоял. Быстро рисовал что-то травяной кистью, блудодей проклятый, постоянно оглядываясь через плечо на обиталище ложных своих богов. Может, и бывает мера ненависти, но только не про такой она час, потому как глаза аж кровью застлала, и ни страха, ни раздумья, только схватить и повалить, и топтать, и сжечь. Сжечь! Он оттолкнулся от забора, перемахнул через арык и с юношеской легкостью помчался вверх по дороге прямо на сидящих в пыли скоков. «Жечь!» — кричал он, и руки его, утратившие былую округлость, метались, словно языки пламени. «Жечь нечестивца, избегнувшего кары Божьей! Жечь святотатца, обманувшего огонь святожарища! Вязать, топтать и жечь!» Разом вздыбилась шестерка скоков, словно дернули их за веревочки, которые подвязывают к нечестивцам. Разом взметнулись легкие наплечники, и Аруна как будто смело с их пути. Они дружным галопом слетели вниз на луг, а следом и вторая шестерка, и третья подспевала. А Арун все трясся, вжавшись носом в жесткую щетинку обочиной травы. И несобственная смелость вздумал скоками повелевать. И ни их непонятное и безоговорочное послушание, ни это довело его до того, что ничком плюхнулся вниз. Страшная картина увиделась ему, когда взметнулась серая ткань наплечников. На груди каждого скока было нарисовано запретнейшее из запретных — огромный, широко раскрытый глаз, означающий пробуждение гневных богов. Третья шестерка скоков протопала над ним, обдав его душной пылью. А он так и лежал, закрыв обеими руками свою многомудрую, хитроумную, круглую голову. А когда он, наконец, поднял ее, душная терпкая гарь живой листвы стлалась по земле, и Арун увидел, что одинокое дерево, прижавшееся к забору со стороны двора, занялось дымным пламенем, которое нехотя подымается к бесформенному свертку тряпья, привязанному к толстой средней ветви. Не жрецы, а он. Он повелел скоком, и его повеление выполнили. Началось его время. Он, переваливаясь сбоку на бок, приподнялся на четвереньки, попытался встать. Ноги не держали. Эти мгновенно сменяющие друг друга ощущения панического страха и неистового ликования так измотали его, что сейчас он не сделал бы и шагу, предложи ему все сокровища храмовища. И все-таки он пошел. Поковылял, заскользил вниз на прежнее место, где, тупо глядя в огонь, четкими шестерками сидели в траве, сделавшие свое дело скоки. Сидели, старательно прикрыв наплечниками жуткую, непонятно для чего, вытатуированную распахнутость пробужденного божьего ока. И где неверными контурами обозначился на белой стене забора наспех набросанный диковинный рисунок — обиталище нездешних богов, объятое пламенем. Но горело не обиталище, никому не нужное, никого никуда не позвавшее. Горел и Небел нечестивый, и Небел мыследерзкий, и Небел непокорный, почему-то не захотевший стать первейшим и преданнейшим из его учеников. И то ли вслух, то ли одним хрипом пересохшего рта: «Вот я здесь, мудрый, живой и сытый, а ты? Где теперь ты?» И тотчас же сверху, словно этот мысленный вызов был услышан, донесся ответный крик, в котором звучали радость и надежда. «Арун! Учитель!» Вот оно торжество. Вот она просьба о пощаде, клятва в покорности. Поздно только. «Что тебе, преданный гневу богов? Арун, слушай меня! Они идут убивать! Беги в город, пусть прячут детей, особенно худородных!» И Небел зашелся в кашле. Дым уже подобрался, душил. «Худородки ведь тоже дети! Спеши, учитель!» Попятился Арун, ноги снова согнулись в коленях. «Ну до чего же паскудный день? То вверх, то вниз, то в чистую воду, то в сливной арык. Дети ему дались, худородки чужие, а? И еще они идут убивать! Кто? Жрецы, скоки? А ведь похоже. Тогда предупредить... Только не мелюзгу под ногами кишащую, что и народить-то ничего не стоит, о своих, самых нужных, самых верных, без которых жизнь потеряет всякий смысл. Он метнулся обратно к улице, понял — поздно, потому что весь контур черных уступов полыхал яростными бесшумными огнями. На площади вокруг храма, запруженной пестрой толпой, и когда успели, скачущие вверх и вниз факелы, словно они попали в лапы синеухим обезьянам. Жрецы там, значит, а скоки внизу каждой улицы ждут. И на вершине уступов огненные глаза зажглись сами собой. Значит, сейчас ринутся в город. Не успеть. Думай, Арун многомудрый, думай. Когда не успеть предупредить, следует беду в другое русло отвести. Худородки. Он-то знает, в каких они дворах, он-то может указать. Вот туда-то гнев жрецов божьих и стравим, взявшись умеючи. Уже в который раз он велит разогнуться своей ноющей спине, приказывает выпрямиться своим заходившимся мелкой дрожью коленям. «Беги, Арун! Подымай, хамский люд! Много их в городе, на тебя, многомудрого, 10 раз по 10 полнейших кретинов. Только кликни, отзовутся!» И он кричит. «Бей, худород!» И поперхнулся собственным криком. Горло перехлестнуло тоненькой петлей. Даже руками схватил, будто такое разорвать можно. Душит. Душит проклятый, как тогда жреца преподобного задушил. «Боги, боги сладкопочующие, помогите!» Мотая отяжелевшей круглой головой, невольно оглянулся. Все дерево было окутано плотным сырым дымом, ни ветвей, ни привязанного там наверху. Фу, ведь померещится же такое. А был всего лишь страх. Страх памяти, проснувшийся так не вовремя. Мог бы, конечно, придушить, но минул час. Второй раз не улизнешь от огня карающего. Нет, шалишь, мазила своеумный. А все-таки отбежать подалее. Он миновал один дом, и другой, и третий, и с ревом и смятением разноцветных непраздничных огней валила ему навстречу толпа распаленных горожан. И только тогда, когда до них осталось не более 3 надручейных мостков, он остановился и, воздев руки к круглому, точно разверстое око вечернему солнцу, завопил. «Все, кто чтит богов истинных, бей худородков во имя закрытого ока!» И задохнулся от гордости и ликования, когда набегавшие на него жрецы подхватили за ним простым горшечником. «Во имя закрытого ока! И на погибель открытому дому!» По какому-то внезапному наитию добавил он и обернулся, грозя круглыми кулачками ненавистному обиталищу нездешних. И словно в ответ на его проклятие серебристо-прозрачные стены дрогнули, заструились по кругу бесшумно и стремительно, стоячим смерчем вздымаясь все выше и выше, словно стараясь дотянуться до голубоватого послеполуденного солнца. Арунь слабенько охнул, обхватил голову руками и, снова став абсолютно круглым, покатился куда-то под сырой мосток. И вовремя, завывая и рассыпая искры, налетела орда жрецов. От мала до велика, в слепых, ощерившихся масках, разящая перегаром травяного дурманного пойла. Боги проснулись. Боги карали. Мстительные, всевидящие, лютые. Ужасающий, сверлящий вой достиг ушей и небела, заставил очнуться. Умирать второй раз той же самой медленной смертью в дыму и смраде было невыносимо противно. И даже в какой-то степени попросту скучно. И он радовался забвению и больше не напрягал свою мысль, чтобы разогнать перед собой густое облако лиственного липкого дыма. Смотреть было не на что. Поднебесное гнездо, где обитала она, было пусто. И он почему-то знал, что больше она в нем не появится. И все-таки, когда он в последний раз пришел в себя, мысли собрались, словно руки, сложенные вместе и разрезающие перед собой воду, а потом развели этот дым в стороны. И в открывшийся просвет Инебел увидел, что прозрачный колокол, незыблемо стоявший столько дней, стремительно кружится, словно одурманенный соком ярджилы, и растет, растет вверх, дотягиваясь до вечерних лиловатых облаков. Но не это было самым страшным. Нет. Неясная тревога, мгновенно перешедшая в ужас, заставляла его искать светлое платье. И в то же время он уже знал, уже чувствовал. Ее здесь нет. Вообще нет. Она где-то наверху, подсказала чутье. Вот где. На крыше обиталища? Нет, еще выше. Он напряг зрение, одновременно разгоняя последние струйки дыма, режущие глаза, и за пеленой сгустившегося струящегося тумана увидел в лиловой вышине громадную черную пчелу. Пчела подымалась все выше и выше, бешено трепеща жесткими черными крыльями, и на ее широкой, как у горного змея, спине угнездилась прозрачная коробочка. А в коробочке он задохнулся. Та без имени. Он не успел по-настоящему удивиться этому чуду, как случилось новое, еще более непонятное. Вся земля напружинилась и ударила дерево, к которому он был привязан, словно хотела вытолкнуть его вместе с корнями. Но дерево только качнулось, так что Инебел ощутил этот удар всей спиной, прикрученной к толстой ветви. Но в тот же миг ударило и по текучей стене, потому что она качнулась, верхний край ее заплясал в тщетной попытке дотянуться до облака, и в тот же миг громадная черная пчела, которая никак не могла дотянуться до края, сделала рывок и выпорхнула наружу. Нет, не сама, и вовсе не выпорхнула, а ее выбросило точно камень из закрученной веревки. И она, обламывая жесткие крылья, начала падать, подлетывая чуточку вверх и снова ныряя вниз, навстречу вечерним лесам. Навстречу смертельным черным топям, которые отсюда с вышины одинокого дерева виднелись голубыми холодными пятнами, светящимися отраженным светом после полуденного солнца. «Боги!» — взмолился Инебел. «Боги, спящие или бодрствующие, карающие или дарящие! Любые боги, только не туда, только не в черную топь!» Но пчела падала именно туда. У края, под самыми деревьями, окружившими предательскую поверхность, но все-таки туда. Инебел весь выгнулся, стараясь оторвать тело от подрагивающего дерева, словно за короткие мгновения, отделявшие пчелу от падения, он смог бы домчаться туда и хоть что-то сделать. Он уже не думал ни о чем, ни о новых глухих подземных ударах, ни о пляшущем серебряном столбе, который становился почему-то все уже и уже. Он не отдавал себе отчета даже в том, что он видит гораздо дальше, чем до сих пор позволяло ему зрение, да еще и в вечернем тусклом свете. И все-таки он видел, он знал. Вот проклятая пчела, раскидав вокруг себя последние обломки крыльев, тяжело плюхнулась в жирную вязкую жижу, из которой не выбирался еще ни разу ни зверь, ни гад, ни человек. Вот прозрачная коробочка на ее спине раскрылась, и легкий язычок светлого пламени выметнулся наружу. Тонкая, напряженно вытянувшаяся ввысь женская фигурка, которая отсюда не различит человеческий глаз. Выше. Еще чуть-чуть выше. Наверху ведь гибкие ветви, чудом не обломанные падающей пчелой. И никакого ветра, ну ни малейшего, чтобы качнуть эти ветви, нагнуть над тонущей пчелой. Уже и не язык пламени, едва светящаяся голубая тростинка, безнадежно вытянувшаяся вверх. И нет таких богов, нет такой силы. Нет. Он не заметил, когда она пришла к нему, и откуда эта сила, это всемогущество. И тем более он не смог бы сказать, где эта сила угнездилась. В голове или в кончиках пальцев. Впрочем, нет. И это уже он мог. Сила была где-то в чудовищно напряженном спинном хребте. И юноша понял. Шевельни он сейчас лопатками, дрогни локтями. Веревки треснут, как сплетенная паутина. Только нельзя. Ни крупицы этой непонятно обретенной силы он не мог, не смел потратить на себя. Даже на то, чтобы разогнать дым, едким одеялом кутающий все дерево. Гад с ним, с дымом. Все равно то, что открылось Инебелу в вечерней сиреневой мгле, видится не глазами. Ничего для себя. Ни просеного зернышка. Только там, над голубеющей лужей вонючей топи. Ветви, опускающиеся все ниже, ниже. Ну еще, поднатужься, Инебел, соберись. Еще есть какая-то сила в плечах и ниже, к локтям. Выуди из своих мышц все ненужное тебе их могущество и пошли туда, где перистые пушистые лапы, такие розовые на утреннем солнце и узловатые гибкие ветви, податливые, словно хвосты обезьянок. Если даже не нагнуть разом, то слегка раскачать. И сильнее, и сильнее. Вот они коснулись ее пальцев. Боги. Все равно какие боги, он же это почувствовал. Ее пальцев. Таких холодных от смертного страха, и он стал уговаривать ее. «Не бойся. Моей силы хватит на нас двоих. Я всемогущ, потому что я люблю тебя, ту, которой я не успел придумать даже имени. И я сейчас оплету твои запястья пушистой, но прочной зеленью. Вот так. Ты только не бойся и будь послушна, как тогда, когда ты лежала на моих руках, вся моя, от узнавших меня живых волос до чужого неподвижного лица. Лицо я не трону, но руки протяни их повыше. И еще выше. Да не дрожи, ты тут ничего уже не можешь сделать. Тут повелеваю только я. Вот так. Умница. А теперь не бойся, у меня еще огромный запас сил. Сейчас я рвану ветви вверх, и они вынесут тебя на твердый берег. Только оттолкнись ногами, послушай меня и...» В этот последний рывок он вложил все свои последние силы, так что в спине что-то хрустнуло, и красные пятна поплыли сверху вниз, словно капли, стекающие из поднявшегося уже вечернего солнца, и последнее, что он почувствовал, это была колючая хвоя, но не под своей спиной. Нет, под ее голыми руками, опершимися было о мшистый твердый бугор и бессильно подломившимися. А потом было все безразлично. И серебряный пляшущий столб, еле видный в клубах так и не желавшего подниматься выше травяного дыма, и странно сузившееся обиталище, которое помещалось теперь как раз в границах бешеного столба, и эти стенки, постоянно сжимаясь, как бы слизывали одно за другим верхние гнезда обиталища нездешних. Но от этого не возникал страх. Оно было пусто и не освещено вечерними светящимися гусеницами, которые, бывало, повисали каждый вечер под сводами многоярусных потолков. И Небел обвис на веревках, вздрагивающих, как паутина от ударов, которые, не затихая, выбулькивали из подземных тайных глубин, словно серебристые пузырьки болотного газа. Но эти удары били теперь по нему одному, по сухой подрагивающей ветви, с которой он сросся спиной. А раз по нему одному, значит, было уже не страшно. Он вдруг вспомнил о скоках, рассевшихся под деревом, и представил себе, как они сейчас подскакивают и плюхаются обратно, на сухую землю, окаменев в необъяснимой недвижности, словно лягушки под пристальным змеиным взглядом. И он ощутил животный ужас всех этих обреченных, потому что в своем жутком беспокойстве неправдоподобно истончившийся серебряный столб, заполненный бешено крутящимися обломками, свивающийся в тугой жгут, временами сбрасывал с себя лишние пряди студенистого тумана. И на том месте, где проскальзывала эта бесцветная и, казалось бы, невесомая струя, оставалась жуткая плешина обнаженной земли, с которой был начисто срезан весь влажный ворс луговых трав. То равнодушие, с которым Инебел разглядывал сверху все эти чудеса, было последним чувством, уцелевшим после невероятного напряжения всего тела и, главное, всей его души. Тот рывок, который вздернул вверх древесные ветви вместе с обвисшей на них женской фигуркой, словно выдернул из самого юноши какую-то сердцевину. Теперь он был одной пустой шкуркой, на которой каким-то чудом еще жили глаза. Слух скорее обманывал, чем повиновался. Да и Небело доносилось ни разу им не слышанное биение громадного нездешнего нечестивца, редкие глухие удары, слетающие откуда-то сверху. Наверное, они выплескивались из серебристой трубы, все туже и туже стискивавшей в своем стволе рушащееся обиталище. Да так гулко и предсмертно билось сердце этого непонятного строения, непостижимого до такой степени, что сейчас и Небел был уверен. Это скопище высоких гнезд было живым существом, которое откуда-то появилось на болотистом лугу перед самым городом, и теперь вот не то исчезало, не то полыхало в своей конвульсивной агонии, превращаясь в гигантского каменного змея, поднявшегося на кончике хвоста, чтобы вырваться от стиснувшей его со всех сторон прозрачной удавки. Это не укладывалось ни в какие законы, и было до боли обидно, что приходится второй раз умирать уже пережитой медленной удушливой смертью, когда перед тобой творится такое небывалое чудо, которое ему уже никогда в жизни не придется нарисовать. Но сил не хватало даже на то, чтобы поднять слабейший ветерок и разогнать сгущающийся дым. Жар неумело разожженного костра наконец достиг его ног, и Небел подумал, что надо бы вдохнуть разом побольше этой дурманящей гари и прекратить бесконечно длящуюся пытку удушьем. И тут, словно в ответ на его мысль, прямо перед глазами полыхнула сизая неразветвленная молния. Дым словно срезала, и в разомкнувшийся точно занавес голубизне вечерней долины и Небел увидел, как пожираемый ослепительным огнем крутящийся столб стремительно наклонился, и из-под него, срезая кочки, выметнулся студенистый светящийся язык. Если бы это происходило во сто крат медленнее, то и Небел бы подумал, что эта улитка выпустила из-под своей скорлупки слизистую безобидную ногу. Но светящийся студень плеснул прямо к подножью дерева, едкий пар с тошнотворным запахом паленого мяса полыхнул вверх, обжигая легкие, и тут же по стволу дерева резануло острым ударом, и хруст ломающейся древесины смешался с последним звоном исполинского небесного колокола, оглушительного, как удестеренный гром, и в тот же миг Инебел почувствовал, что он падает, снова падает, как и во время первой своей смерти. Но вместо беспамятства он отчетливо ощутил царапание веток и скольжение по телу обрывков лопнувшей веревки. Словно десяток мелких гаденышей пугливо порскнули прочь. И в следующий миг он уже мог просто и беспрепятственно спустить ноги вниз и спрыгнуть на то, что недавно было луговой травой, а теперь стало теплым студнем. И в какой-то дымной, клубящейся тишине он бессознательно побрел вперед, выставив руки, чтобы не наткнуться на привычную стену серебряного колокола. Острой, нездешней смертью пахнуло откуда-то снизу, и Небел замер на самом краю ямы. Она чернела бездонным провалом, и голубое вечернее солнце едва-едва обозначило противоположный ее край. Но дно все-таки было, потому что капли подземной воды, сочащиеся изнутри, падали куда-то с холодным отчетливым стуком, и кроме этого мерного бульканья ни одного людского звука. Словно и не здесь бесновалась орда жрецов и скоков. И Небел невольно взглянул на свои ноги и вздрогнул от омерзения. По самую щиколотку они были в густой, почти черной крови. Вот оно значит, что за студень. Он так и стоял, чуть покачиваясь, тупо глядя на исполосованные кровью ноги, не ощущая ни этих ног, ни рук, ни вообще себя. Не было больше ни здешнего обиталища. И не было больше вольнодумного маляра, которому мать при рождении завещала сказочное желание быть белее белого, чище чистого, светлее светлого. Позади был его город с бессмысленной жестокостью богов и жрецов, с бессмысленной покорностью маляров и ткачей и бессмысленной жаждой всевозможных арунов. Не один же он был властолюбивый самодовольный горшечник, подчинить себе простодушных воспитанников». Впереди была только черная яма, в которой с колокольным звоном исчезало сказочное обиталище, с живой тепловатой травой, с мерцающими в ночи воздушными ступенями витых лесенок, с душистым древесным полом, по которому так бесшумно ступают босые ноги. Внутри, и в груди, и в голове одновременно что-то хрустнуло, и чужая боль вошла в него и стала его естеством». Боль коченеющего женского тела, отшвырнутого упругими ветвями на каменистый косогор за черной топью.